и потому теперь она последовала за ним. Его сиятельство молниеносно одолел лестницу и скрылся из вида, когда она поднялась лишь наполовину марша. Выйдя на площадку, она только-только успела увидеть, как он свернул в гардеробную сэра Томаса. Но зачем? Ведь сэр Томас был внизу, и, значит, целью Спенни не могло быть желание поболтать с ним по душам в гардеробной. Недоумевая, но не прекратив погони, Молли последовала за ним и оказалась перед дверью гардеробной как раз в тот момент, когда раздался пистолетный выстрел взломанного замка. Она остановилась, растерянно глядя на графа. В одной руке он держал ящичек, но она не могла понять, для чего. «Лорд Дривер!» — воскликнула Молли. Угрюмая решимость на лице его сиятельства смягчилась и превратилась в кривоватую, но товарищескую улыбку. «Отлично!» — сказал он, пожалуй, несколько хрипловато. «Отлично! Рад видеть вас тут! Мы ведь закадычные друзья, вы сами сказали, на лестнице, еще до обеда. Очень рад, что вы пришли. Прошу вас, садитесь». Он любезно взмахнул ящичком, приглашая ее чувствовать себя как дома. Взмах этот заставил одну из банкнот спорхнуть на пол у самых ног Молли. Она нагнулась за ней, и ее недоумение возросло. «Но», — сказала она. Его сиятельство озарило ее улыбкой неописуемой доброты. «Садитесь же», — настойчиво пригласил он. «Мы друзья, полный ажур. Вы мой закадычный друг». «А вот с дядей Томасом никакого ажура». «Но, лорд Дривер, что вы тут делаете? Что это был за треск?» «Я открывал ящик», — снисходительно объяснил граф. «Но...» Она вновь посмотрела на бумажку у себя в руке. «Но это же пятифунтовая банкнота». «Пятифунтовая банкнота», — подтвердил его сиятельство. «Абсолютно верно. И тут их еще три». Она по-прежнему силилась понять. «Но... так вы хотите украсть их?» Его сиятельство выпрямился во весь рост. «Нет», — сказал он, — «нет, не украсть, нет, но вот так. Перед обедом старик мил был до чрезвычайности, надышаться на меня не мог. Подоил его на 20 фунтиков, и все в ажуре, дальше некуда. Потом повстречался с вами на лестнице, и вы выпустили кота из мешка». «Но почему? Ведь...» Его сиятельство величественно помахал ящичком. «Я вас не виню», — сказал он великодушно. — Не ваша вина, несчастный случай. Вы же не знали про записку. — Про записку? — сказала Молли. — Что, собственно, случилось? Едва я сказала, что написала ее, как поняла, что-то не так. — Беда в том, — сказал граф, — что старик вообразил, будто это любовное письмецо, а я его не поправил. — Вы ему не сказали? Но почему? Его сиятельство поднял брови. — Хотел подоить его на 20 фунтиков, — ответил он без околичностей. Молли не сумела удержаться от смеха. — Не смейтесь, — обиженно отозвался граф. — Это не шутка. Крайне серьезно. Дело чести. Он вынул из ящика 3 банкноты и выдворил его на место. — Честь Дриверов, — пояснил он, убирая деньги в карман. — Но, лорд Дривер, — вскричала Молли, — вы не можете. Вы не должны. Неужели вы правда намерены взять их? Это же кража. Они не ваши. Его сиятельство торжественно погрозил ей пальцем. «Вот тут, — сказал он, — вы ошибаетесь. Они мои. Старик сам мне их дал». «Дал их вам? Ну зачем тогда вы взломали ящик?» «Старик их отобрал, когда узнал про записку». «Значит, они вам не принадлежат?» «Нет, да, ошибаетесь. Принадлежат по моральному праву». Молли от волнения наморщила лоб. Мужчины типа лорда Дривера пробуждают в женщинах материнский инстинкт. Как мужчина, его сиятельство было бесконечно малой величиной, он просто не шел в счет. Но как проказливый ребенок, которого все время надо спасать, он взывал к лучшим чувствам Молли. «Но лорд Дривер», — начала она мягко, — «называйте меня Спенни», — потребовал он. «Мы закадычные друзья, вы так сами сказали на лестнице. Меня все называют Спенни, даже дядя Томас. Я дам ему по сапатке», — внезапно перебил он сам себя, — словно вспомнив о назначенной встрече. — Ну хорошо, пусть Спенни, — сказала Молли. — Спенни, вы не должны. — Нет, правда, Спенни, вы... — В этом платье вы просто тип-топ, — сказал граф, ни к селу, ни к городу. — Спасибо, Спенни, милый, но послушайте. Она словно уговаривала непослушного ребенка. — Вы не должны брать эти деньги. Вы должны положить их обратно. Вот, посмотрите, я кладу эту банкноту назад. Дайте мне остальные, и я положу их туда же. Потом мы задвинем ящик, и никто ничего не узнает. Она забрала у него банкноты и уложила в ящичек.